Глава 22. Переборка. Каракули, намалеванные на внутренней переборке, были на дельфанском, но Трик и так понял, что они обозначают. Банда Рожа. Войдете, поплатитесь жизнью. «Расслабься же, наконец», — сказал Кейл. «Мисс мертв, их всех больше нет». Но от его слов Тригу не стало легче. Сначала он пугался трупов, но теперь, когда их нет, стало еще страшнее. Они не видели мертвых с тех пор, как Сарторис прогнал их из спасательной капсулы. Мальчики брели сквозь административный уровень, согласно придуманному Кейлом плану. Сначала Трик думал, что вокруг пусто потому, что они идут по потайному маршруту, через тесные проходы и смычки между стенами. Но теперь он недоумевал, почему до сих пор им не попалось на пути ни одного трупа. «Подержи-ка!» Кейл передал ему бластерные винтовки. «Это здесь!» Он снял стенную панель, просунул руку и вытащил пару зарядных магазинов. «Спасибо отцу!» Засунув руку еще глубже, он пошарил и вытащил бластерный пистолет. «Вот это тебе!» «Не надо, тебя не спрашивают!» Трик понял, что брат прав. Следит ли за ним кто-то или нет, оружие всегда пригодится. Он вставил зарядник в пистолет до щелчка и попробовал нести его так, чтобы не особо замечать или не испытывать неудобства, но скоро понял, что это практически невыполнимо. Голос отца подсказывал: «Когда у тебя бластер, все остальное отступает на второй план». Кейл махнул вперед в коридор. «Пойдем, найдем вторую капсулу». «Откуда ты знаешь, что есть вторая?» «Она есть, потому что нам нужно, чтобы она была». Трик только покачал головой. «Порочная логика. Отец был бы доволен». «Я серьезно?» «Серьезно?» — переспросил Кейл. «Имперцы во всем любят симметрию. На другое у них не хватает творческих способностей. Поэтому если есть одна, то должна быть и другая, в том же месте, с противоположной стороны». Он пожал плечами. «А что ты еще хочешь от меня услышать?» Трик только кивнул. Первое объяснение понравилось ему больше. Через 15 минут Кейл победно окликнул брата. Они добрались до противоположной стороны административного уровня баржи. «Что я тебе говорил?» Капсула была точно такой же, как и та, которой воспользовался Сарторис. Трик подумал, что они не смогут запустить ее, не зная кодов. Но не хотел портить Кейлу радость. Было приятно видеть, как брат опять улыбается. Он подошел к люку капсулы и заглянул в иллюминатор, всматриваясь в едва освещенную мигающими лампочками кабину. Почувствовав вдруг волну холода, он быстро обернулся. Кто-то шел по коридору. В этот раз это не было плодом его воображения. Кейл тоже что-то услышал. Трик заметил это по выражению его лица. Оба услышали низкий, грудной рык, когда незнакомцы были уже за углом. «Спрячься за меня!» — пробормотал Кейл, поднимая обе винтовки. «Что бы ни случилось, стреляй первым и смывайся, понял?» «Подожди!» Трик замешкался с пистолетом. «Где тут переводится на парализацию?» Кейл ответил что-то еще тише, но Трик его едва слышал, за гулким стуком собственного сердца. Он понял, что сейчас выстрелит в первый раз, и его жизнь зависит от того, умеет ли он пользоваться бластером. Если это еще один стражник, его придется убить. Вот почему он не хотел брать бластер. Но сейчас это больше не имело значения, потому что... Из-за угла показались мужчина в оранжевой робе заключенного и Вуки. «Стой!» — крикнул Кейл. При виде двух подростков оба остановились, но никто не удивился. Мужчина поднял руки, а Вуки зарычал еще громче и расправил плечи, как будто тоже не исключал возможности броситься на них. «Тихо, парень, опусти бластеры!» «Не в жизни!» Кейл помотал головой. «Вы что здесь делаете?» Хан скосил глаза на спасательную капсулу. «Похоже, мы ищем одно и то же». «На всех места не хватит», — огрызнулся Кейл. «Поэтому советую тебе и твоему другану разворачиваться и проваливать туда, откуда пришли». «А вы что, братья?» Хан не шевелился, но перевел взгляд на Трига, и уголки его губ поднялись в странной улыбке, кривой, но искренней. «Когда-нибудь имели дело с такими штуковинами?» Триг не понял, имел ли он в виду бластер или спасательную капсулу, поэтому он быстро кивнул. «Ясное дело». «Да уж, наверное. Ладно, парень, остынь». Вытянув обе руки с той же кривой улыбкой, он медленно шел к ним, как будто уже решил, что сейчас будет. И скоро все тоже должны были это понять. «Еще один шаг, я стреляю!» — крикнул Кейл. Но было уже поздно. Они следили за мужчиной, а нужно было за его другом Вуки. Тот с необыкновенной легкостью сократил дистанцию, набросился на Кейла и сбил его с ног. Бластерные винтовки звякнули о пол, лохматая нога описала круг и ударила Трига в бок. Триг смог только охнуть, из него вышел весь воздух, будто вытянуло в вакуум. Он повалился на пол, взмахнув руками и выпустив бластер, который тут же оказался у мужчины в руке. Вуки наставил на них винтовки, и последняя надежда покинула Трига, будто грязная вода вышла из ванны через сток. Кто им вообще сказал, что они смогут справиться с двумя матерыми преступниками? Тем временем мужчина подошел к капсуле. «Ну, мы бы с удовольствием взяли вас с собой, но, как вы сами заметили, место на вес золота, поэтому...» «У вас ничего не получится», — произнес чей-то голос. Триг обернулся и увидел женщину. Он не сразу узнал доктора Коди, главного хирурга чистилища. Он не видел ее после смерти отца, но сейчас ее прекрасное лицо, обычно улыбающееся и смеющееся, посерело и утратило живость. Казалось, что со времен их последней встречи Захара состарилась лет на 20. Ее голос тоже изменился. Куда делась былая легкая и приятная ирония, будто подразумевающая: «Я работаю на имперской барже-тюрьме, разве что-то может быть еще хуже?» Сейчас ее голос был уставшим и подавленным. «Ты о чем?» — спросил Хан. «Попробуй, зайди в капсулу», — произнесла доктор Коди с тем же странным безразличием. Мужчина потянул на себя ручку люка, но она не открылась. «Она что, заперта? Откуда ты это знала?» Захара указала на горящую красную лампочку рядом со значком включенной системы безопасности у люка. Триг тоже не замечал ее до этого момента. «Заперто. Тогда как ее открыть?» «Только из станции пилотирования». Доктор Коди повернулась к Вуки. «И хватит махать бластерами, а? Вряд ли вам следует бояться подростков-воришек». «Эй, они чуть нас не подстрелили», — возразил Хан, а Вуки что-то поддакнул, но оба опустили оружие. «Станция пилотирования прямо над нами», — сообщила доктор Коди. «Пойду и постараюсь открыть оттуда капсулу». «Мы с Чуви пойдем с тобой, посмотрим на двигатели». Хан глянул на Кейла и Трига. «Вы с нами?» «Посидим здесь», — заявил Кейл. «Посторожим, так сказать». «Как хотите». Хан пожал плечами. «Что?» Триг вопросительно глянул на старшего брата. Тот незаметно, но крепко сжал его руку. «Держи!» Доктор Коди дала Тригу комлинк. «Свяжусь, когда открою ее, чтобы вы могли проверить к нашему возвращению. Мы не будем задерживаться!» «Оставьте нам бластеры!» — попросил Кейл. «Ага, разбежался!» — фыркнул Хан. «Одну винтовку можете и оставить», — сказала Захара. Хан выжидающе глянул на Чуви. «Что? Свой бластер не отдам!» Но Вуки лишь молча посмотрел на него. «Прекрасно!» — пробормотал Хан и кинул свою винтовку Кейлу. «Лови, парень! Постарайся не отстрелить себе ноги!» Кейл поймал и кивнул. Хан, Чубакка и доктор Коди направились прочь. «Доктор Коди!» — позвал Трик. Она остановилась и обернулась. «Кроме нас кто-нибудь еще есть?» «Вряд ли», — ответила она. По выражению ее лица Трик понял, что она ждала другого вопроса. Только когда они ушли, он понял, что нужно было у нее спросить. «Куда подевались трупы?» Глава 23. Внутри. Через 5 минут прозвучал первый сигнал тревоги. Кейл тем временем объяснял, почему он вызвался ждать их здесь. «Когда доктор Коди с летной палубы откроет капсулу, мы заберемся внутрь и запросим коды запуска, как у Сарториса. Она их передаст, и мы на свободе». «Она не такая дура», — возразил Трик. «К тому же нельзя оставлять ее здесь. Имперцы пришлют спасательный корабль». «Откуда ты знаешь?» «Она занимает высокий пост». Кейл махнул рукой. «Сам знаешь, она общается с большими шишками». «Это еще не означает, что за ней прилетят». «А тебе-то какая печаль?» «Она помогла отцу», — сказал Трик. «А это что-то значит?» «Слушай!» Кейл одарил его злобной улыбочкой. «Я знаю, что ты к ней неровно дышишь, но...» «Что?» Трик почувствовал, как его лицо налилось теплом до кончиков ушей. «Да, согласен». Кейл пожал плечами. «Просто картинка братского безразличия». «Как скажешь, этого невозможно не заметить, потому как ты на нее пялишься. Но я тебя не виню, она очень даже ничего». Он помрачнел. «Просто не забывай, на кого она работает». «К чему ты клонишь?» Кейл хотел ответить, но тут, за закрытой дверью в коридоре, раздался высокий, пронзительный крик, похожий на сигнал тревоги. Оба подпрыгнули. Кейл махнул бластерной винтовкой слишком нахально, по мнению Трига. Явно уже освоился с оружием. «Что это было?» — спросил он. «Подожди здесь», — велел Кейл. «Я сейчас вернусь». Не успел Триг возразить, как брат двинулся вдоль коридора с винтовкой у груди. Закрытая дверь открылась с тихим гидравлическим вздохом, и Кейл шагнул внутрь, остановился и в последний раз обернулся к Тригу. «Никуда не уходи», — сказал он, и дверь закрылась за ним. Через мгновение сигнал тревоги затих, как будто что-то в коридоре сначала проснулось и закричало, а потом съело Кейла и опять заснуло. Трига передернуло от такой мысли. Он попытался выкинуть ее из головы, но безуспешно. Он встал, в ушах звенело. Что делать? Сколько ему сидеть в одиночестве? Не находя покоя и стараясь отвлечься от своих мыслей, он обернулся к капсуле. Красная лампочка еще горела, но он все равно попытался поднять люк на случай, если доктор Коди уже открыла его дистанционно. Но капсула была закрыта. А чего он ждал? Он опять прильнул к иллюминатору, сложил ладони козырьком и прищурился, пытаясь рассмотреть, не изменилось ли чего на панели управления. Но ничего так и не различил. Тут в капсуле что-то мелькнуло. Трик отшатнулся. От неожиданности все тело окаменело. Ноги едва шевелились и с трудом держали. Нервные окончания будто заменили горячей медной проволокой. Сердцебиение настолько участилась, что застучала в глотке. «Я ничего не видел», — лихорадочно вертелась в голове. «Из-за игры света мне что-то показалось, но...» Он задержал дыхание и прислушался. Внутри капсулы что-то тихо скреблось. Трик сделал еще один шаг назад, коснувшись плечами противоположной стены. Он перевел взгляд на дверь, за которой несколькими минутами ранее исчез Кейл. Но Кейл не вернулся, его там не было, а звуки внутри капсулы все усиливались, неровные, но настойчивые скрипки пальцев или когтей по внутренней стороне люка. Трик слушал. Звуки становились быстрее, громче и сильнее, будто внутри знали, что он тут стоит, и хотели поскорее выбраться наружу. Трик настолько сильно сжал комлинк, что пальцы чуть не свело. Он поднял его и нажал на выключатель. «Доктор Коди!» После долгого молчания ее голос прозвучал ясно и громко. «Трик? Да! Мы на мостике! Пытаемся отключить блокировку двери капсулы! Ждать уже недолго!» «Подождите!» — сказал Трик. «В капсуле что-то есть!» «Что?» «Пока не знаю, но оно скребется!» «Трик, подожди!» Опять долгое молчание. Трик подумал, что связь пропала вообще. Но тут опять раздался голос доктора Коди. «Трик, ты слышишь?» «Слышу!» «Я проверила всю баржу биосканером!» «Ну и?» «В капсуле ничего не обнаружено!» Трик уставился на люк, звуки из которого уже стали неистовыми. Вместе с ними слышалось уже нечто новое, мокрый, мусолящий зубной звук, как будто внутри капсулы кто-то прогрызал себе дорогу наружу. «Нужно было спросить ее о трупах», — подумал он уже с отчаянием. «Да, это была бы хорошая мысль». «Там что-то есть!» Слова выходили из него, будто дым. «Повтори, Трик, не расслышала!» «Я говорю...» «Ладно!» Вдруг перебила его доктор Коди. «Вот и все! Нашли код открытия!» «Нет, подождите, не надо!» Раздался щелчок, и дверь люка поднялась вверх.